Мне надоели вечные разговоры о повышении, понижении, испанских фондах, гаитийских займах. Подумай, Луиза, вместо всего этого чистый воздух, свобода, пение птиц, равнины Ломбардии, каналы Венеции, дворцы Рима, берег Неаполя. Сколько у нас всего денег? Луиза вынула из письменного стола запертый на замок бумажник и открыла его. В нем было 23 кредитных билета. 23 000 франков? — сказала она. — И, по крайней мере, на такую же сумму жемчуга, бриллиантов и золотых вещей, — сказала Эжени. — Мы с тобой богаты. На 45 000 мы можем жить 2 года, как принцессы, или 4 года вполне прилично. Но не пройдет и полгода, как мы нашим искусством удвоим этот капитал. Вот что, ты бери деньги, а я возьму шкатулку. Таким образом, если одна из нас вдруг потеряет свое сокровище, у другой все-таки останется половина. А теперь давай укладываться. — Подожди, — сказала Луиза. Она подошла к двери, ведущей в комнату госпожи Данглар, и прислушалась. — Чего ты боишься? — Чтобы нас не застали врасплох. — Дверь заперта на ключ. Нам могут велеть открыть ее. Пусть велят, а мы не откроем. — Ты настоящая амазонка, Жени. И обе девушки энергично принялись укладывать в чемодан все то, что они считали необходимым в дороге. — Вот и готово, — сказала Эжени. — Теперь, пока я буду переодеваться, закрывай чемодан. Луиза изо всех сил нажимала своими маленькими белыми ручками на крышку чемодана. — Я не могу, — сказала она. — У меня не хватает сил, закрой сама. — Я и забыла, что я Геркулес, а ты только бледная Омфала, — сказала, смеясь Эжени. Она надавила коленом на чемодан и до тех пор напрягала свои белые и мускулистые руки, пока обе половинки не сошлись и Луиза не защелкнула замок. Когда все это было проделано, Эжени открыла комод, ключ от которого она носила с собой, и вынула из него теплую дорожную накидку. — Видишь, — сказала она, — я обо всем подумала. В этой накидке ты не озябнешь. — А ты? — Ты знаешь, мне никогда не бывает холодно. Кроме того, этот мужской костюм, ты здесь и переоденешься? — Разумеется. — И успеешь? — Да не бойся же, трусишка. Все в доме поглощены скандалом. А кроме того, никто не станет удивляться, что я заперлась у себя. Подумай, ведь я должна быть в отчаянии. — Да, конечно, можно не беспокоиться. Но помоги мне. И из того же комода, откуда она достала накидку, она извлекла полный мужской костюм, начиная от башмаков и кончая сюртуком, и запас белья, где не было ничего лишнего, но имелось все необходимое. Потом, с проворством, которое ясно указывало, что она не в первый раз переодевалась в платье другого пола, Эжени обулась, натянула панталоны, завязала галстук, застегнула доверху закрытый жилет и надела сюртук, красиво облегавший ее тонкую и стройную фигуру. — Как хорошо! — Правда, очень хорошо, — сказала Луиза, с восхищением глядя на нее. — Но твои чудесные косы, которым завидуют все женщины, как ты их запрячешь под мужскую шляпу? — Вот увидишь, — сказала Эжени. И, зажав левой рукой густую косу, которую с трудом охватывали ее длинные пальцы, она правой схватила большие ножницы, и вот в этих роскошных волосах заскрипела сталь, и они тяжелой волной упали к ногам девушки, откинувшейся назад, чтобы предохранить сюртук. Затем Эжени срезала пряди волос у висков, при этом она не выказывала ни малейшего сожаления, напротив, ее глаза под черными, как смоль, бровями блестели еще ярче и задорнее, чем всегда. — Ах, твои чудные волосы! — с грустью сказала Луиза. — А разве так не во 100 раз лучше? — воскликнула Эжени, приглаживая свои короткие кудри. — И разве, по-твоему, я так некрасивее? — Ты красавица! Ты всегда красавица! — воскликнула Луиза. — Но куда же мы теперь направимся? — Да хоть в Брюссель, если ты ничего не имеешь против. Это самая близкая граница. Мы проедем через Брюссель, Льеж, Ахен, поднимемся по Рейну до Страсбурга, Проедем через Швейцарию и спустимся через Сен-Готар в Италию. Ты согласна? — Ну, разумеется. — Что ты так смотришь на меня? — Ты очаровательна в таком виде, право. Можно подумать, что ты меня похищаешь. — Черт возьми! Так оно и есть! Ты, кажется, браниться научилась, а Жени. И обе девушки, которым, по общему мнению, надлежало заливаться слезами, одной из-за себя, другой из любви к подруге, покатились со смеху и принялись уничтожать наиболее заметные следы беспорядка, оставленного их сборами. Потом, потушив свечи, зорко осматриваясь, насторожив слух, беглянки открыли дверь будуара, выходившую на черную лестницу, которая вела прямо во двор. Эжени шла впереди, взявшись одной рукой за ручку чемодана, который за другую ручку едва удерживала обеими руками Луиза. Двор был пуст. Пробила полночь. Привратник еще не ложился. Эжени тихонько прошла вперед и увидела, что почтенный страж дремлет, растянувшись в кресле. Она вернулась к Луизе, снова взяла чемодан, который поставила было на землю, и обе, прижимаясь к стене, вошли в подворотню. Эжени велела Луизе спрятаться в темном углу, чтобы привратник, если бы ему вздумалось открыть глаза, увидел только одного человека, а сама стала так, чтобы свет фонаря падал прямо на нее. — Откройте! — крикнула она звучным контральто, стуча в стеклянную дверь. Привратник, как и ожидал Эжени, встал с кресла и даже сделал несколько шагов, чтобы взглянуть, кто это выходит, но, увидав молодого человека, который нетерпеливо похлопывал тросточкой по ноге, он поспешил дернуть шнур. Луиза тотчас же проскользнула в приотворенные ворота и легко выскочила наружу. Эжени, внешне спокойная, хотя, вероятно, ее сердце и билось учащеннее, чем обычно, в свою очередь вышла на улицу. Чемодан они передали проходившему мимо посыльному, и, дав ему адрес улица Виктуар, дом номер 36, последовали за этим человеком, чье присутствие успокоительно действовало на Луизу. Что касается Жени, то она была бесстрашна, как Юдиф или Далила. Когда они прибыли к указанному дому, Эжени велела посыльному поставить чемодан на землю, расплатилась с ним и, постучав в ставень, отпустила его. В доме, куда пришли беглянки, жила скромная белошвейка, с которой они заранее условились. Она еще не ложилась и тотчас же открыла. — Мадемуазель, — сказала Эжени, — распорядитесь, чтобы привратник выкатил из сарая карету и пошлите его на почтовую станцию за лошадьми. Вот 5 франков, которые я просила вас передать ему за труды. — Я восхищаюсь тобой, — сказала Луиза. — Я даже начинаю уважать тебя. Белошвейка с удивлением на них посмотрела, но так как ей было обещано 20 луидоров, то она ничего не сказала. 15 минут спустя привратник вернулся и привел с собой кучера и лошадей, которые немедленно были впряжены в карету. Чемодан привязали сзади. — Вот подорожная, — сказал кучер. — По какой дороге поедем, молодой хозяин? — По дороге Фонтенбло, — отвечала Эжени почти мужским голосом. — Как? Что ты говоришь? — спросила Луиза. — Я заметаю следы, — сказала Эжени. — Эта женщина, которой мы заплатили 20 луидоров, может нас выдать за 40. Когда мы выйдем на бульвары, мы велим ехать по другой дороге. И она, почти не касаясь подножки, вскочила в карету. — Ты, как всегда, права, Эжени, — сказала Луиза, усаживаясь рядом с подругой. Через 15 минут спустя кучер, уже изменив направление по указанию Эжени, проехал, щелкая бичом, заставу Сен-Мартен. «Наконец-то мы выбрались из Парижа», — сказала Луиза, с облегчением вздыхая. «Да, моя дорогая, и похищение удалось на славу», — отвечала Эжени. «Да, и притом без насилия», — сказала Луиза. — Это послужит смягчающим вину обстоятельствам, — отвечала Эжени.